Здесь, среди сорных трав и железнодорожных путей, произрастала лишь безысходность. В полдень я пересек границу. Час спустя я уже въезжал в Брюссель. Бельгийская столица показалась мне сумрачным, лишенным очарования городом. Какой-то недоделанный Париж, словно нарисованный унылым художником. Я без труда нашел посольство. Это было здание современной архитектуры. Серый бетон да прямоугольники балконов. Ицхак Дельтер ожидал меня в вестибюле. Он был таким, каким я его представлял себе по голосу. Мощный, под 2 метра ростом, он неуютно чувствовал себя в своем безупречном костюме. Глядя на его массивное лицо, на энергичную линию подбородка и светлый ежик волос, его скорее можно было принять за военного, переодетого в штатское, чем за хитрого пройдоху адвоката, поднаторевшего в дипломатии. Тем лучше. Мне проще было договориться с человеком действия. С таким не придется тратить время на ненужные разглагольствования. После положенного досмотра Дельтер проводил меня в маленький безликий кабинет. Он предложил мне сесть. Я отказался. Так мы и беседовали несколько минут, стоя друг против друга. Адвокат был на голову выше меня, но я стремился к своей цели и знал то, чего не знали другие, поэтому чувствовал себя уверенно. Дельтер сообщил, что он получил для меня разрешение на свидание с Сарой Габбар. В свою очередь я сказал ему, что располагаю сведениями, которые помогут раскрыть алмазное дело и снять с девушки обвинения в причастности к контрабанде. Дельтер выразил сомнение и хотел расспросить меня до визита в тюрьму. Я отказался. Дельтер сжал кулаки, и на лице его заиграли желваки. Через несколько секунд он смягчился и улыбнулся. Он прогудел густым басом. — Да, вы крепкий орешек, Антиош. Пойдемте. Моя машина внизу. Встреча в тюрьме Гаусхорн назначена на 14 часов. По дороге Дельтер прямо спросил меня, был ли я любовником Сары. Я уклонился от ответа. Затем он снова осведомился, не еврей ли я. Я отрицательно покачал головой. Видимо, это была его навязчивая идея. Больше он вопросов не задавал. Объяснил мне, что Сара Габбар очень трудная клиентка, что она отказывается говорить даже с ним, со своим адвокатом. Он также признался, что она выразила желание встретиться со мной, как только узнала о моем приезде в Брюссель. Я вздрогнул, но взял себя в руки. Итак, вопреки всему, нас все еще связывала любовь. Западный пригород Брюсселя вполне мог бы называться «сырая могила». Вокруг царили печаль и уныние. Мы ехали мимо скопления домов, напоминающих темные, поблескивающие внутренности, застывшие под слоем запекшейся крови. «Приехали», — сказал Дельтер, и остановил машину у большого здания, вход в которое обрамляли 4-угольные гранитные колонны. Его охраняли 2 женщины с автоматами. У них над головами на камне была высечена надпись «Суд по делам женщин». О нашем приходе сообщили. Через несколько секунд вышла женщина лет 50, чтобы нас встретить. На ее лице застыло неприятное выражение мелочной подозрительности. Она представилась. Адетта Вильсон, начальница тюрьмы. Пристально глядя на меня глазами зловещей птицы, она повторила с сильным фламандским акцентом. «Сара Габбар выразила желание повидаться с вами. На самом деле она содержится в одиночной камере до новых распоряжений. Однако мсье Дельтер, исследователь, считает, что свидание с вами подействует на нее благотворно. С этой заключенной очень трудно, мсье Антиош. Мне не нужны лишние проблемы, поэтому ведите себя как положено». Мы сделали несколько шагов и очутились в маленьком садике. «Подождите меня здесь», — приказала Адетта Вильсон и исчезла. Мы покорно остановились у каменного фонтана. Здесь царили покой и строгий порядок, как в монастыре. Впрочем, ничто не указывало на то, что мы находимся в исправительном учреждении. Вокруг нас возвышались строения классического стиля без всяких решеток на окнах. Начальница вернулась в сопровождении 2 надзирательниц, сантиметров на 20 выше нее, в голубой форме. Мы прошли по аллее, обсаженной деревьями, а затем перед нами открылась дверь. В конце длинного коридора, прямо внутри здания, виднелись высокие ворота с окошками. В толстое грязное стекло были врезаны широкие плоские решетки небесно-голубого цвета. Я понял, почему до сих пор не разглядел тюрьму. Это было здание в здании. Непроницаемая железная коробка снаружи, обложенная камнем. Мы подошли ближе. По знаку начальницы какая-то женщина повернула ключ в замке с внутренней стороны. Раздался скрежет.